Доброе утро, Наруто, как ты? Как рука? Стоп, ты почему снял бинты? А это я после тренировки столкнулся на выходе из ванной с Ханой. Собственно, если бы не столкнулся, она бы меня не заметила. Проверено. Доброе утро, Хана. Отвечаю по порядку. Я просто прекрасно себя чувствую. Рука прошла и полностью здорова. Снял бинты именно по только что озвученной причине. С удовольствием и легкостью вращая рукой, отвечаю. Но, как? Запустив что-то диагностическое и проверив, удивленно произнесла девушка. Все тот же персонаж сказки, наверное. Я вообще с детства крепкий. Радостно улыбаюсь, ожидая реакции на отсутствие ханерификов. Кстати, об этой сказке, не буду спрашивать, откуда ты ее знаешь, но вот твой вчерашний поступок. Это было глупо. Покачала головой девушка. Знаю. Но разве можно было иначе? Я вообще не понимаю, почему не вмешались остальные. Раздраженно отвечаю. Понимаешь, они. Попробовала начать объяснять мне Хана. Не понимаю и понимать не хочу. Да, по-детски прозвучало, но мне, можно. Я и есть ребенок. Ох, ладно, обсудим как-нибудь потом. Махнула рукой Хана, причем, прозвучало это так, словно если мы и будем это обсуждать, то очень и очень не скоро. Вот и хорошо, Хана-не-сан. А вот в этот раз реакция не заставила себя ждать. Подзатыльник я получил сразу. То есть на брата я не тяну, либо она не столь задумчива уже. Интересно, интересно. Вот только за весь разговор ни разу проценты не выскочили, ни полпроцента ни в одну из сторон. Просто Хана. Удаляясь, бросила она. Кажется, я ничего не понимаю. Завтрак прошел в странной обстановке, единственные, кто чувствовал себя комфортно, мы с Югао. Хитоми и Хана бодались взглядами. Ну, это их дело. Узуки просто была довольна жизнью. Кажется, питаться местным дошираком она устала, да и к нашей компании давно привыкла, и одна в немаленькой квартире чувствовала себя неуютно. Вот сейчас ей и было хорошо. У меня статус дуба игнорировал все вокруг, даруя облегчение и позволяя не замечать атмосферу слева от меня. А вот поход в академию в одиночестве, Юга убежала к начальству, Хитоми, похоже, тоже, а Хане предстояло страшное деяние, от которого я не спешил отрывать ту, разложить свои вещи на новом месте. Так вот, поход вышел неудачным на начальных этапах. Только на пару домов отойдя от дома, я сразу учуял знакомую чакру, мне пидец, мелькнула в голове мысль. Буквально через два дома обладательница данной чакры поравнялась со мной, вывернув из очередного проулка, и шагая рядом, но при этом не смотря в мою сторону, начала говорить. «Наруто-кун, я понимаю, что расстались мы не лучшим образом, но выслушай меня сейчас. Начало Цуми. Чует моя Жо, КХМ, интуиция, что это все неспроста. Слушаю, Инузука-сан. А да, лучше бы я орал, судя по ее лицу. Это было бы по-детски и куда привычнее Цуми, чем полное равнодушие в чакре и эмоциях. На самом деле я испытывал лишь некоторую долю страха, но его я неплохо умею скрывать, а остального и правда не было. Да и дернулась она забавно, отвыкла, что я тебя могу и не по имени звать. Да, раньше, после получения одного сердца, она сама разрешила звать ее по имени, пусть ханерифики я менял в зависимости от ситуации. Могло дойти даже до на чем я изображал обиду. На самом деле просто это из моих уст раздражало ее еще сильней, так что мне порой просто нравилось ее чуть-чуть позлить. Самую малость. А вот сейчас, подобный тон и обращение, словно к совершенно чужому человеку, пусть и с толикой уважения. Ну а что она хотела, чтобы я на нее смотрел как раньше? То наше разногласие действительно было следствием моей ошибки и неприятия правды, очень сильного неприятия и очень шокирующей правды. Ну а о нашем нраве байки ходят уже давно, пусть и не настолько мрачные, как об учихах. Но зато не все из этого, неправда. Так что, спасибо тебе за то, что остановил меня тогда. Ты снова можешь приходить на нашу территорию, если хочешь, могу принести официальные извинения перед свидетелями. С дочерью я также сегодня поговорю, а по поводу переезда, тут решать только тебе. Понимаю, что вчера я если и не лишилась всего твоего доверия, то сильно подорвала, и еще раз прошу прощения за горячий нрав. Также я могу продолжать тебя обучать, если ты захочешь, и для этого тебе даже не обязательно возвращаться к нам. Все еще стараясь не смотреть на меня, произнесла Цуми, которой слова явно дались нелегко. Честно, Я бы на ее месте не смог как пойти на поклон к ребенку, так и наступить на горло принципам, гордости главы клана и еще десятку пунктов и прийти извиняться. Даже немного зауважал. Вот только, с чего у нее такое положительное ко мне. Квест «Укрощение одинокой волчицы» завершен. Финальный ивент будет разблокирован через 4 года. Отношения с Цуми и Нузука. На выпуск из Академии вы получили возможность сделать себе двойную фамилию. Плюс 15 тысяч репутации с кланом Инузука, 20% симпатии с Ханой Инузука, получение статуса «Жгучая ревность» и возможные семейные разборки. Исправляется достижением 4 и более сердец симпатии с Ханой Инузука, 2000 репутации со старейшинами. Получение Нинкина после сдачи последних экзаменов в Академии. На сутки со всеми женскими персонажами, чье отношение к вам выше одного сердца, получен дебаф ревности и осложнено общение вплоть до возможности потери процентов симпатии. Плюс 5000 репутации со всеми фракциями Канахагакури, если вы возьмете свое только после успешной сдачи экзамена на Чунина. Плюс Инузука Цуми на тех же условиях. Отсутствие дебафов с остальным женским полом. Возможность получения достижения наперекор канону при получении статуса Чунина и избавления от кармы Вечного Генина. Вот влип. Но откуда у нее столько сердец? И когда я успел, хотя, примерно представляю, но все равно страшно. Как и то, что реально получить ну очень приятные бонусы я смогу только после пройденного экзамена, который я могу пройти не с первого раза. А до этого всеми правдами и неправдами сопротивляться шикарной женщине от участи вступления на взрослую дорогу жизни. Блин, обидно. Чувствую себя настоящим паладином. Хотя, сколько там с момента выпуска и до экзамена? Полгода. Год. В общем, не слишком много, и если приложить усилия, то может получиться неплохо и слишком долгим воздержание не будет. Да и если нельзя с ней, то ведь можно и с кем-то еще. На вас наложен эффект ощущения собственника. Если персонаж Инузука Цуми вам изменит, вы сразу это учуете. Если вы измените персонажу Инузука Цуми, она это сразу учует. В обоих случаях квест «Укрощение одинокой волчицы» будет считаться проваленным. Данный статус открывает последнюю часть квеста «Укрощение». Если вы сможете укротить вашу вторую половину в постельной битве, она сама даст вам право на награда. Вариативно. Возможно получение уникальных статусов «Ловелас» и «Вожак стаи». Штраф за отказ – провал. Получение статуса «Вечный девственник Канахи» либо «Неудавшееся жигало». Принять. Да нет. Принимаю. Куда деваться? Нет, я не против пожить большую часть жизни без этого ужаса в отношениях, скрупулезно создавая отношения с одной, выходя там из глубокого минуса из-за статусов, но, боюсь, основной мой квест этого не позволит, а встретить Кагую с такими позорными статусами, заявка на рестарт. Тоже погорячился, Цуми-сан, ваши предложения и приглашения буду иметь в виду. До свидания. Изобразив улыбку каноничного дура, Наруто, ускоряюсь, отбывая в сторону Академии. Пошел ли я на поводу квеста или же реально настолько впечатлился поступком Цуми? Черт его знает, наверное и то и другое. Да и есть во мне толика бесшабашности, мне даже интересно, смогу ли я протянуть в таком ритме и что я получу в итоге. Но в одном я уверен точно, я закоренелый мазохист. Впрочем, статус со мной согласен. Примечание к части. Вторая версия главы. Не знаю, насколько лучше прежней, но если и это не зайдет, то уж подождите, пока я не отосплюсь плюс. Глава 33. Поздоровавшись с Шина и заняв свое место, я вновь заметил легкое повышение репутации с ним. Странно это, как то, что он меня всегда замечает, так и то, что просто банально вот так каждый раз с ним общаясь, я хоть единицу, да получу. Какое-то время, которое я провел в раздумьях, вяло замечая, как Киба и Саясай, косится на вход, да и насловно кого-то ждала, в класс наконец явился Ирука. Так, опять где-то бродит Абурами Шина и Узумаки Наруто. Нет, он точно издевается. Почему он нас так не взлюбил, что не подавай мы голос, он бы нас с Шина всегда записывал в прогульщики. Я ни одного занятия не пропустил. Вообще-то тут мы, сенси. Ох уж этот слог клана Абурами. Опять в последнюю минуту. Недовольно сверля нас взглядом и периодически косясь на ближайшие к нам окна, выдал он. Мы вообще-то были тут с самого начала, а это уже я подаю голос. И Чивакиба так шарахнулся в сторону, сталкивая на пол уснувшего Шикамару. И ведь не в первый раз. Ну ладно, Отринув сомнения, я все же решился на просмотр сообщений вчерашнего дня. Что тут сказать, я в шоке. То, что я активировал укрощение раньше времени, было ясно и сегодня, по получению сообщений с квестами, но все равно я переборщил. К слову, Цуми уже сейчас имела 4 сердца, так что в квесте, где были изображены они, было не условие, а констатация факта, ну или нынешнего успеха. И, получается, то самое добавочное одно полностью заполнит шкалу, при условии, что я не дамся в руки еще какой-то там ситоконщицы. Ну а как мне еще обозвать особ, что увлекаются детьми, то есть клан Инузука? Ну а что? У Ханы неожиданно обнаружилось 3 сердца, а это начальная стадия влюбленности, пусть дальше оно и не качается. К слову, я прекрасно знаю почему, кое-кто себя убедил, что к ребенку ничего испытывать не может и сила самовнушения Ханы не дает мне набирать проценты. Ну и ладно, не это главное, да. После был урок Мизуки, блин, пусть и предатель, но до чего же хороший педагог. Подача материала и та любовь, с которой он относится к преподаванию, действительно достойны уважения. Пожалуй, единственный учитель, на чьих уроках я никогда не спал, пусть сначала из-за обострившейся паранойи. Жаль, очень жаль, что в будущем все так выйдет. После была тренировка, на которой меня уже ждали 2 зеленых зверя. «Крепись, товарищ мой!» Похлопал меня по плечу тогда Шина, выдавая мое месторасположение. «Зараза!» Впрочем, в этот раз бой уже меньше напоминал избиение, ловкость у меня хорошо так возросла, да и я сам неплохо подтянулся, но все равно игра в одни ворота. Нет, пару раз я его достал, но выиграл он с разгромным счетом, и с этим поделать я ничего не мог, только качаться во время боя. Так что несколько раз надо будет повторить. На обеденном перерыве снова 3 особы бодались взглядами, в этот раз, голодный как не знаю кто, и уставший после боя с Ли, я принял их бенто, получил таки достижение стальной желудок и возможность жрать даже гвозди. Уж не добавила ли интересную приправу в свою еду в этот раз сына? Уж больно та вышла острой, пусть и куда съедобней прошлых шедевров. Говоря откровенно, плевать. В этот раз я смел все, и даже обе свои порции, захваченные из дома. Да, я до сих пор питаюсь по инструкции Хитоми. Ну а почему нет? И насыщение есть, и лишнего ничего и в росте прибавил, при этом не раздавшись вширь, но и не напоминая совсем уж худышку. А раз так, то баланс соблюден. Вот только, думаю, в этом деле мне больше тренировки помогли. А у ворот меня как всегда, а, нет, не как всегда. У ворот Академии меня встречали Хитоми и Хана. Внезапно, но не сказать, что совсем уж неожиданно. Я даже допускал мысль, что к Хитоми присоединится соскучившаяся Югао. Можно, мы сегодня зайдем к Инузукам. Набравшись смелости, на полпути к дому спросил я, заставив обеих девушек споткнуться на ровном месте. Что? Поразительное единодушие. Ну, я вкратце пересказал разговор Цуми, пусть и опустив пару мелочей. Хана, совсем уж некультурно и неподобающе шиноби и принцессе клана, так и замерла на месте с открытым ртом. Ну, в какой-то мере я даже понимаю ее. Эх, возможно, это было слишком скоропалительно, но учитывая действия самой Цуми, мне как-то проще перешагнуть через себя и свои детские чувства. К тому же, глупо из-за обиды, на которую готовы принести официальные извинения, отказываться от знаний и умений, что мне может дать глава Инузук. Особенно глупо учитывая, что меня ждет впереди экзамен и встреча с психованным в Жемчурике, да и до него будет Шинобину Кинин из Тумана, и неизвестно, что за команда и сенсей у меня будет. А еще позже встреча с Пейном, Обито, Мадрой, ну и до Кагуи мне как бы еще дожить надо. И я могу себя 300 раз убеждать, что еще прокачаюсь, разовьюсь и так далее, но не лучше заложить как можно лучший фундамент уже сейчас. День промедления в этом возрасте мне может аукнуться годами в будущем. Пример. Да та же растяжка, ведь с возрастом тело будет пусть сильней, но гибкость начнет ухудшаться, и значит, надо сразу выжать из тела все, дабы оно не сдало позиции позже. Не уверен, что с системой такой пример актуален, но вдруг. Да это лишь пример. И главное обстоятельство, я не Асура. Значит, мне будет в конце трудней раз в 10, и это надо чем-то компенсировать, в идеале тушкой Хаширамы, который как раз с Асура. Мда, не туда меня унесло в размышлениях, но суть я улавливаю хорошо, и готов на многое ради развития. Надо будет изобразить каноничного Наруто и попробовать выпросить у дедули Хокаге теневых клонов. Чувствую, без них я банально надорвусь. Да что чувствую, я после каждого увеличения нагрузки напоминаю труп и даже не воспринимаю нормально занятия в академии. Если бы не выносливость Джинчурики и система, что вытягивает мою тушку параметрами, точнее их ростом, я бы давно уже надорвался. Нет, не надорвался, все мои учителя довольно разумны и палку не перегибают, кроме близняшек, но и те лишь в силу возраста и неопытности, искренне желая помочь. А если не выйдет с Хокаге, ну, вроде по канону, почти все джонины этой техникой владели так или иначе. И никаких похищений свитков, просто выесть мозг в стиле каноничного прилипа. Наруто, да, и кто-то да не сдержится. Тем более, что это для других знающих технику-то не особо полезно, слишком затратное, а у меня, с моим развивающимся резервом, уже способным поспорить с иными не особо сильными чунинами, эта техника сдастся быстро. Главное, с требованием к контролю не облажаться. А я, могу, уболтать двух моих сопровождающих я смог, уповая, что нельзя так относиться к осознавшему ошибку человеку, особенно когда тот сам сделал первый шаг. Каждый человек достоин второго шанса. В общем, я выедал мозги Хитоми и Хане. Зато лицезрение Цуми при виде пришедшего в этот же день меня того стоило. Кажется, застывать уронив челюсть это у них семейное. Ну и ближе к вечеру мы вернулись домой, где я принялся готовить, на троих. Юга была на задании, ведь статус ее на опекуншу сменился только сегодня, и если есть срочные миссии, то, как раз сейчас она их и закрывает, чтобы снова вернуться к работе нянькой. Думаю, это вполне логично. Вот только, утром я проснулся один в комнате, а футон так со вчерашнего дня и не был тронут. Тогда во мне впервые зародилось беспокойство, и отсигналила на него интуиция, повысив свой уровень на 2. Но виду я не подал, пусть и невзначай спросил у Хитоми, где Юга, но та либо не хотела отвечать, либо и правда не знала. В плохом настроении я топал в сторону академии. Блин, я и правда переживаю за эту неумеющую готовить растяпу, что за месяц способна превратить квартиру в свинарник. Да, правда. Хах, палка о двух концах. Интересно было бы глянуть, сколько не у каждой особы сердец ко мне, а у меня к ним. Черт, не думать, не выходит. Может, проверить госпиталь. Навык интуиция повышен на 3 уровня. Система, хоть ты и тот еще тролль, но такую жирную подсказку не понял бы разве что каноничный Наруто, спасибо. Разворот на пятках и рывок в сторону госпиталя, запросто запрыгивая на крыши домов и перемещаясь верхними путями, на четвереньках. Подобие уже на автомате выходит. Глава 34. Куда это мы собрались вместо занятий? Перехватил меня на полпути Мизуки. Блин, как же не вовремя. Пожалуйста, пустите, Мизуки-сенсей. Мне срочно надо в госпиталь. После этой фразы я подвергся тщательному осмотру, но естественно, ничего на мне или со мной замечено не было. Зачем же? Больным ты мне не кажешься. Чуть ехидно, но совершенно незлобно, фыркнул в своей привычной манере будущий предатель. Там сейчас мой опекун, там Юга. Пожалуйста, я только хочу ее проведать, и сразу же приду в академию. Порой полезно быть ребенком с живой мимикой, да и взрослого точно бы не пустили, хотя, Мизуки, мда, этот может и в академию отволочь, если я правильно понимаю его характер. Первые 2 занятия мои, а я сегодня такой рассеянный. Но вот к третьему занятию с рукой советую не опаздывать. Поставил меня на землю и пошел дальше в сторону Академии Мизуки. И очень хорошо, что он не оглянулся, иначе увидел бы мою отпавшую чуть ли не до земли челюсть. Черт, я ему мозги отлюблю, но хрен ему, а не предательство. Вообще непонятно, как такой человек мог канону оказаться таким гадом. С другой стороны, на то это и жизнь, что полностью белых или черных не бывает. Спасибо, будем надеяться, что он услышал. И уже через 2 минуты я влетел в приемный покой, оказавшись у стойки регистрации. Я едва лету не перепрыгнул, в целях заполучения журнала пациентов. Но, прикрыв глаза и чуть успокоившись, я вполне ровным голосом задал вопрос сидящей там девушке. «Извините, подскажите, пожалуйста, в какой палате лежит Узуки Юга?» «Да блин, не на меня так смотри, а в журнал». «Нет, я понимаю, что когда ребенок пытается быть серьезным, это мило, но у меня серьезный вопрос, серьезное дело и не так уж много времени в запасе. Открыв журнал и найдя что-то там, девушка все же подняла глаза на меня, видимо, вспомнив о паре мелочей. А я надеялся, милого вида и напористости хватит. Кем вы ей приходитесь? И еще стандартные вопросы посыпались. Угу, сейчас меня попробуют вежливо завернуть. Но, по крайней мере, круг поиска сузился, она точно тут. Теперь осталось сделать так, чтобы медсестра не закрыла свою книжку, а то потом ищи ее. Она, мой опекун. И как можно убедительнее хлюпнуть носом. И вот, когда она не пришла ни к вечеру, ни на завтрак, я, красиво вешал лапшу я, поясняя, как я тут оказался, развернутым ответом. Естественно, правильно расставив акценты. А так, я ведь даже не врал, приукрашивал и сильно, но вполне в духе обычного смышленого ребенка. Еще пара минут, и я ее дожал. А я-то уж думал, что придется заставить девушку отвезти меня куда, да выпросить напитка какого, и пока та наливала бы, я под незаметностью просто заглянул бы в журнал, слабачка. И вот я, уже собравшись с духом, вхожу в палату на втором этаже больницы. Итак, на первый вид все не так уж плохо. Фух, стекаю по косяку двери. Жива, вроде не инвалид, все конечности на месте, бинтов не так много. Наруто, удивленно подает голос Юга. Угу. Беру себя в руки, а то что-то совсем раскис, и детское тело, оправдание, но лишь отчасти. Кто-то решил пропустить академию. Строго спросила Узуки, уперев руки в бока, что в положении лежа смотрелось довольно интересно. Кто-то завтрак с ужином. Спустя миг понимаю, что стою в излюбленной позе самой Юга. Сначала смешок раздался от девушки, а потом уже и меня пробрало. Ты как? Сильно болит. Что случилось? Когда выпишут? Мгновенно оказавшись рядом с Узуки, начинаю задавать вопросы. Мда, и правда сильно беспокоюсь. Девушка тут же помрачнела и уже собралась соврать, но я вспомнил об одной детали. Рывок, и я уже у подножия кровати, там, где покоится планшет с диагнозом. Да, тут такая же практика, как в Америке и Японии моего мира, вешать подобный диагноз на кровать пациента, словно бирку. Зато искать не надо, и если какие-то свои материалы не захватил врач, или нужно срочное вмешательство, а лечащего мед Нина нет, то ориентируясь на записи, помочь мог и любой другой мед Нин нужной квалификации. Не чувствует нижнюю часть тела. Дерьмово, на это квалификации хватит у Цунади, которой тут нет, и еще долго не предвидится, и мог бы помочь Кабуто, но сейчас он и сам чуть старше меня, да и заставить его так проколоться у меня не выйдет. Теперь решай, Наруто, открыть еще одну свою грань или сделать вид, что ничего не случилось и оставить близкого человека в больнице на неизвестный срок. Хех, ну и где тут вопрос? Главное, чтобы это и правда могли решить мои умения. Юга-сан, ты мне доверяешь? Мрачно отрываюсь от планшета. Да, удивленно отвечает та. Она явно ожидала не такой моей реакции. Тогда переворачивайся на живот, с ногами я тебе помогу. Зач. Все вопросы потом. У меня не так много времени. Угу, и дело даже не в академии, а в том, что кто-то может не вовремя зайти. И у других ко мне такого доверия, как у Юга с ее двумя сердцами нет. Помогая ей перевернуться, задираю больничную пижаму, устраиваясь у основания спины. Эй, возмущенно начало Юга. Не вертись, не дай бог я промахнусь. Ты бы знала, насколько близко некоторые нужные точки находятся рядом с болевыми и вредящими. Хех. Сосредоточившись на чакре, почему-то многие мед-нины забывают уделить должное внимание обычным точкам на теле человека. Нет, биологию они знают лучше меня, а вот акупунктурой я владею лучше. И диагноз с примечаниями на это четко намекал. Растереть руки, чтобы от холодных пальцев Юга не дергалась, и прикрыв глаза, вспомнить все сны видения лишь у Веня. Заодно погружаюсь в состояние границы сферы. Сейчас мне лучше отбросить лишние мысли и сосредоточиться на задаче, а это состояние способствует подобному. Ну, как говорится, если в сердце есть стремление, то и камень просверлишь. Начали. Перебор пальцами, и два легких касания, еще два, чуть ниже, сверху вниз, постепенно проходясь по всем точкам, насильно возвращаю то, что должно быть, и убираю то, чего не должно. Снова и снова. Дважды ошибся с точками. Нет практики, тяжело, непривычно. До легких и четких движений лишь у Веня мне как до Китая из этого мира. Но на другой результат я и не рассчитывал. Потому еще раз и еще, снова и снова. И так до тех пор, пока из профиля Юга не пропали негативные статусы. Все. Первое время поаккуратней, Юга-сан, и советую налечь на легкую зарядку. А я пока посплю, через часик разбудишь. Шлепаясь на кровать рядом, устало выдыхаю. Я, идиот, совсем забыл, что граница сферы у меня требует чакры. Надо было в два подхода все сделать. Чувствую, что соскальзываю с кровати, но до падения не дошло. Чьи-то мощные, но в то же время мягкие руки меня подхватили. Последнее, что я ощутил, как меня прижали к чему-то теплому, с таким знакомым запахом, в том числе и чакры. Мда, чую, и рука таки мне всыплет сегодня. Глава 35. Не всыпал. Хотя бы потому, что в академию в тот день я так и не пошел. Зато меня навестили все, кто только можно. Начиная от близняшек с их мамой, и заканчивая Цуми и Хокаге. Где-то в середине списка еще и соски с Ханаби затесались, я был в шоке. Причем, старичок Хирузин долго выспрашивал о том, что и как я сделал, ибо вопросы ни у кого не могли не появиться. Пришлось колоться, и, не уточняя источников, рассказать, что умею и могу, вот только практики не хватает. После я получил двухчасовую лекцию о воле огня, несколько интересных даже для взрослого шиноби предложений, а уж для ребенка, да и правильно поданных, в общем, чуть подтянуть знания человеческого организма, поработать в госпитале на благо Конохи и к концу академии получить статус Ирьянина Диранга. Да, фактически это уровень сродни санитару моего мира, но плюс в досье все равно немалый, особенно учитывая, что с моей ядовитой чакрой мне бы подобное вовсе не светило. Правда, пришлось отбиваться и отказывать обучать этой методике всяких там доверенных лиц Хокаге. Собственно, дедуля имел все шансы меня прижать, но на мою сторону встали Хитоми и Югао, даже сумев обосновать отказ. Я в свою очередь пытался вымолить у Хирузина теневых клонов. Тот сопротивлялся и недовольно косил на девушек, те делали вид, что ничего не знают и даже не представляют, откуда я узнал об этой технике. А я все наседал. Я аргументировал, зачем они мне. Хирузин давил тем, что это опасно. Я отрицал, ссылаясь на то, что у меня много чакры даже для Генина, а к выпуску из академии на одной только чакре я и на кого повыше спокойно потяну. Хирузин утверждал: вот и подожди до конца академии. Я в ответ перечислял все сферы моей занятости. Старик делал удивленное лицо и все равно стоял на своем. И все начиналось по новому кругу, порой доводы менялись местами, какие-то выбрасывались, а какие-то дополнялись. Что-то добавлял он, что-то я, но по факту мы с ним ходили кругами. Но, после 4 часов, чертов старикашка Наруто, доставучая букашка Хирузин, ожесточенного спора старик таки пообещал подумать. На большее я точно не мог и не смог бы его раскулачить. На следующий день я наведался к Хокаге перед академией, в обеденный перерыв, после академии, перед занятиями с Ирьянином, после занятий с медиком, перед тренировками, после тренировок, ну и перед сном. Но Хирузин держал оборону. Однако, я искренне решил продолжать политику оригинального Наруто, ибо порой та была неожиданно эффективна, и в течение недели имел мозг, навещал Хирузина так часто, как только мог, учитывая, что это обсуждалось часто и громко, и там, где я ловил Хокаге, то есть даже во время перекуса, прогулки по улице или в туалете, то меня готовы были прикончить все обитатели башни Хокаге. И в итоге через неделю, нервы сдали у Данза. А дело было так. В очередной раз вылетев из кабинета Хокаге, слыша причитания Хирузина о миссиях ранга Ди, на которые тот очень хочет отправиться, на миг мне даже стало жаль того, но клоны важнее. Так вот, вылетев из его кабинета, я налетел на кого-то, кто аккуратно меня придержал, не давая упасть, что совсем довел бедного Хокаге. Вроде и поза расслабленная, и тон голоса добрый, но при этом глаза холодные и колючие, словно ушат холодной воды вылили. Но нельзя давать знать ему о том, что я что-то знаю об этом милом старикашке. Косим под дурака и жалуемся дедуле. Хе-хе. Когда еще выпадет шанс безнаказанно выесть мозги Данза? Он обещал показать теневых клонов, а не показывает. Я свою часть обещания выполняю, а он, нет. Ой, я вас чуть не сбил, извините. И поклониться, да побольше вежливости в конце, ибо опомнился. Успеваю заметить скепсис на лице Данза. Ну да, желай он избежать столкновения, и я бы не узнал, что тут вообще кто-то кроме меня в коридоре есть. Да и при столкновении, из нас двоих чуть не упал именно я, словно на стену налетел. Угу, ну и зачем тебе это было нужно? Вот как? Значит, вот такой у нас нечестный Хокаге. Что же, давай пройдемся до ближайшего полигона, побуду немного заместителем Хокаге, странно усмехнулся Данза. Но интуиция молчала. Причину отказа придумать не получалось, да и после уточнения главы корня, о том, что мы прогуляемся на полигон Нанбу, любопытство меня пересилило. Собственно, тот наверняка за этим и упомянул данный факт, дабы кое-кто вежливо не отказался. Надеюсь, из образа ребенка я не выбился. И ведь на полигоне и технику показал пошагово, и объяснил все трудности создания, плюсы и минусы и даже опасности. И, к моему удивлению, да что там, шоку, объяснял он доходчиво и невероятно понятно. На уровне любящего свою работу Мизуки, только если будущий предатель вынужден уделить внимание всему классу, то Данза полностью сосредоточился на одном собеседнике-ученике, что несколько напрягало. Блин, ну почему Хокаге такой сварливый и прочие мелкие недостатки, в то время как его антипод наоборот, дружелюбен, добр, отзывчив. Еще немного и хоть в корень беги записываться, если бы не пугающие глаза Данза. Точнее, глаз, но не будем об этом. И ведь, попутно, пока я отрабатывал технику, он рассказывал об истории Конохи, о шиноби и о том, что их работа, отнюдь не сказка, смотрел на мою реакцию и оценивал мои ответы. Действительно странный он человек, но какой-то общий знаменатель он все же вывел, и дождавшись, когда я, наконец, освою технику и создам двух клонов, потрепал по голове, вывел с полигона и, напутствовав не перетрудиться с техникой, отправил домой. Ну и что это было? Почти дойдя до дома, тихо произношу, мой мозг взорвался, и мне на сегодня нужна передышка, и так начало отпускать и чувствую дрожь в коленях. А с двумя клонами обидно, но на большее у меня контроля не хватает. В это же время, кабинет Хокаге. Ну и где ты был, старый друг? Оторвался от шара хрустального Хирузин. Выполнял твои обещания, коротко ответил Шимура. Да, и какие же? Задумчиво косясь на шар, вопросил Хокаге. Встречался с Джинчурики, коротко ответил его сокомандник, с удовольствием наблюдая, как Хирузин наконец отлип от шара окончательно, сосредоточив свое внимание на нем. Если ты хоть что-то научил его теневому клонированию, продолжил после многозначительной паузы Данза, оборвав реплику Хирузина. Фух, вы так скоро меня на пару до инфаркта доведете, что ты со своими многозначительными паузами, что Наруто-кун с его умением появляться непонятно откуда. Если бы я тогда не был бы в туалете, то мне бы в тот раз пришлось бы туда бежать, припомнил вчерашний день Хирузин. Да, занимательный парнишка, любознательный, лояльный и талантливый, выучить, пусть и не идеально, клонов меньше, чем за день. Думаю, если я когда-нибудь уйду в отставку, то уже знаю, кто займет мое место, особенно если наши с тобой доверенные лица его хорошо и правильно обучат. Хотя, может, ты отдашь его мне, в корне я смогу сделать из него прекрасного преемника. Данза, ты и сам понимаешь, что этого никогда не случится. Даже если не я, то кланы тебе его не отдадут, да и я против. Знаю я, какое у тебя в корне воспитание, и не надо тут делать вид оскорбленной невинности. Да у него после твоего обучения только защита Конохи на уме и будет. Не ломай судьбу и жизнь мальчика, припечатал третий Хокаге. Кто-то стал на старость лет сентиментальным, фыркнул Шимура и замолчал. Это угроза, нахмурился набивший трубку табаком Хирузин. Вообще-то про себя говорил. Отвел взгляд Данза, успевая заметить, как его друг уронил трубку и просыпал ее содержимое. Данза, что я тебе говорил про твои многозначительные паузы? День бедного Хокаге сегодня точно не задался. Глава 36. Да, с теневыми клонами все и правда пошло куда шустрее. Да и поскольку клоны несмотря ни на что считаются техникой, то их спокойно в учебное время можно послать тренироваться или читать книги, в библиотеке, в тишине, черт, даже завидно, особенно учитывая, что я свои первые годы старался проводить в одиночестве в тишине и за книгами, так что у меня к такому времяпрепровождению есть стабильная привязанность. Ах, да, вот описание самой техники, а то как-то я о ней забыл. Техника теневого клонирования. Пользователь этой техники, благодаря своей чакре, копирует самого себя. Количество клонов зависит от количества потраченной чакры. Данные клоны не являются независимыми существами и не могут делать что-то по своей воле. Способны развивать контроль чакры, отработкой техник и ударов заниматься, также способны к интеллектуальным задачам, но не несут и грамма пользы в физическом плане. За счет них невозможно прокачать выносливость, силу или ловкость, невозможно привить в себе нужные рефлексы тела, невозможно развить скорость или каналы СЦЧ. Урон клонов равен 50% от урона оригинала. С вашим контролем можно создать до 2 клонов. Вашего интеллекта хватит на прием информации от 3 клонов без побочных эффектов. Затраты чакры на создание клона – 700 йен. Мда, техника реально кусается, сразу видно, почему она опасна, у иных генинов столько чакры не наберется. И мне даже думать не хочется, сколько ее было у оригинального Наруто к концу Академии. Хотя, тут еще и в контроле дело. У меня он никакой. За день я штамповал 4 клонов. Да-да, ущерб здоровью и все такое, но я слегка мухлевал за счет системы, развеивая их уже лежа в кровати. Ну а сон в своей постели снимал негативные эффекты от лишнего клона. Правда, рост навыка мазохист как бы намекал, что не все так просто. С другой стороны, это чуть подкачало мне интеллект, хотя и меньше, чем мне капнуло удачи после того, как меня обучил этой технике Данза. Ну да, система расценила все произошедшее, как нереальную удачу. Так потихоньку и бежало время. Я же пришел к выводу, что больше 4 клонов мне в принципе не надо. На лекции Ирина не находит копия, еще одна штудирует то библиотеку школьную, то свитки с техниками от Итачи, и третья тренирует контроль и отработку техник. Для меня и это было перебором, да и к чему мне толпы клонов. И так неплохо. По крайней мере, я реально ощутил, как день стал чуть свободней, но с куда большей отдачей, чем когда я был один. Так потихоньку и летело время. Следующий курс меня порадовал академическими техниками. К слову, техника освобождения от пут у меня выходила странно, я из пут не выскальзывал, как большинство одноклассников, и даже они сами не развязывались на мне, как на Учихах, Шикамару и Инасчоджи, на последнем в силу габаритов они без всяких техник у него на пузе расползались. Так вот, на мне они при подаче чакры просто разрывались, а система после третьего повтора порадовала навыком выброс чакры. Мда, много чакры не всегда хорошо, особенно с учетом контроля. Зато замена выполнялась запросто, вот только я так и не понял, откуда берутся для нее поленья. Нет, я понял, что надо либо заготавливать место боя, либо чакра сама вытянет объект, на который хватит самой энергии, вложенной в технику. Но я реально никак не пойму, на что я заменяюсь. Да и сама техника у меня стоит в 4 раза дороже нормы, а это даже с моими штрафами перебор. На трансформацию мне пока не хватало контроля, но это было решаемо, требования там были не самыми суровыми. А вот иллюзорные клоны точно не для меня. Ну, куда мне с отвратительным контролем, лезть на верхнюю планку ниже среднего. Зато с тайдзюцу все было идеально, уже продолжительный срок я стоял в паре только с Рокли, одногодки даже не пытались со мной соревноваться. Правда, выиграть у зеленого зверя пока не получалось, но на то он и зверь. К тому же, я ведь и так тянул много дисциплин, так что вполне естественно, что в отдельных дисциплинах мастера этих направлений будут делать меня в сухую, зато подкопив навыки и раскачавшись, я начну их делать за счет комбинирования направлений. Ах, да, еще, заметив, что у меня появилось время, Ина попросила ее натренировать. Вначале хотел отказать, все же уникальный стиль и все такое. Но неожиданно вспомнился как бой Ина с Сакурой на экзамене на Чунина, так и тот же бой, но в начале обучения тайдзюцу. И я понял, что уникальный стиль уникальным стилем, но жизнь у девочки одна, и я не хочу ее укорачивать. И если есть возможность облегчить той жизнь и уберечь от многих проблем, то почему бы и нет? Кажется, все мои мысли Ина прочла по лицу, что тут скажешь, сердцами она с близняшками сравнялась, да и скрин новый получился неплохой. Итак, время продолжило свой бег. Наступило 10-е празднование со дня победы над Лисом. Квартира Наруто, вечер. Один из 4 обитателей квартиры сидел на кухне и смотрел на огни и праздно шатающихся людей за окном. Сама квартира была погружена в странную, тягучую атмосферу. Ни его опекунши, ни Хана не знали, что сказать. Как и много раз до этого, Наруто отказался идти праздновать, завернув, пусть и вежливо, всех своих знакомых и друзей. Даже Саяи с матерью отказав. Равнодушие, скука и чуть сожаление можно было заметить в обращенном на улицу взгляде. Слишком взрослым, чтобы такой был у ребенка, слишком детским, чтобы такой был у взрослого. Стоящая неподалеку и моющая посуду Хана бросала обеспокоенные взгляды на Наруто, пытаясь вспомнить, из-за чего у него такая реакция. Да, она знала, что праздник этот для Джинчурики не самый счастливый, но даже совсем уж пьяные личности себе не должны лишнего позволить, особенно если он в компании двух Анбу и наследницы клана. Тогда почему? Что-то на грани сознания мельтешило, но выцепить мысль никак не получалось.